Глава 13. Проснулся я часа в 3 ночи. Проснулся от плохого сна. Снился мне Муса 2. Мы сидели с татарином на краю той самой ямы и разговаривала, но слов я не запомнил. Да и сам сон, вроде как и кошмаром не был, но все равно оставил после себя какое-то гнетущее настроение. Помимо своей воли, начал вспоминать наш с Мусой разговор, перед тем, как я его застрелил. Хотя, я тогда был уже немного ку-ку, но почему-то сейчас, по истечении почти недели, отчетливо вспомнил все, что мне говорил татарин. И самое главное, я вспомнил фразу, которую он обронил: 6 бойцов и 2 тентовые газели. Точно. Мне же Джахар предлагал захватить одну из этих машин, а я отказался, потому что в машинах могли быть пленные женщины. А теперь вопрос: это одни и те же 6 бойцов и 2 газели или разные? Мысль о том, что совсем рядом могут быть враги, не давала покоя. Хотелось прямо сейчас вскочить, схватить автомат и бежать брать штурмом соседнюю базу отдыха, на которой разместились эти самые 6 бойцов на 2 газелях. Почему не спишь? Женские пальчики пробежались по моей спине, заставляя вздрогнуть. «Мысли спать не дают», – тихо ответил я, поворачиваясь к Маринке. «Вот, ведь зараза, даже одеяло, на ней сейчас лежало так, что хотелось его немедленно сорвать». «А ком думаешь?» «О, тех, кто разместился по соседству. Ты в курсе, что на соседней базе живут несколько мужчин, которые еще ездят на тентовых газелях?» «Конечно, в курсе, и что?» Марина привстала с постели, одеяло упало вниз, показав грудь идеальной формы и пропорции. «Я думаю, что это люди душмана, и у них есть заложники», инстинктивно ответил я, переключаясь на совершенно другой ход мыслей. «Ну, и что мы будем делать?» Встревоженно спросила Марина, укутываясь в одеяло, как в кокон. «Андрей, убери руки. Я серьезно, надо же что-то делать. Вначале соблазняют, а потом по рукам бьют», притворно обиделся я. «Где разместился Сергей, старший россиян?» «Знаю. Прямо сейчас пойдем?» Марина, ничуть не стесняясь, спрыгнула с постели и принялась одеваться. «Ты, то чего подскочила?» Удивился я. «Ты, мне только скажи, где Серый живет, а все остальное я сам сделаю». «Ну уж нет», – твердо произнесла девушка, влезая в темно-зеленый комбинезон. «Я тебя одного не отпущу. Думаю, друга брать не надо, Ксюхе хватит». «Друг, это кто?» «СВД». «А почему друг?» «Винтовка, слово женского рода». «Но, винтовка же Драгунова, поэтому я и называю ее, друг». «Еще один маньяк, который оружие имена придумывает», тихо прокомментировал я. «А кто еще дает имена оружию?» спросила девушка, услышав мои слова. «Я». «А ты как свое оружие назвал?» «Рано им еще имена давать. Надо в деле проверить, как себя покажет, так и назову», серьезным тоном ответил я. «Точно маньяк», произнесла девушка. «Я готова, пошли». «А ты, мне, кстати, должен кобуру скрытого ношения, а то вчера кто-то, в порыве страсти, мне порвал ремни на обвязке, еще и синяк на плече оставил». «А я, думаю, чего эта лямка на лифчике такая крепкая? Чуть руку себе не вывернул, пока порвал». «Ну, да ладно. Надо быстренько одеться и выдвигаться на поиски Серого». С трудом разыскав все части своего гардероба, я оделся и, забрав со стола автомат, вышел вслед за Мариной. Коттедж, где обитал Серега, располагался ближе всех к берегу моря, если что до причала с катером, рукой подать. Интересно, случайно или нет? «А остальные варяги, где расположились?» спросил я у Марины, когда мы подошли к дому, где обитал Серый. «Двое живут в домике напротив, а один на втором этаже этого же дома», ответила девушка. «Умно. Если что, можно всегда прикрывать подступы друг к другу. Они, наверное, и караульных на ночь выставляют. Выставляем, а вы что имеете сказать против? Раздался тихий голос с ярко выраженными одесскими проносом. Голос раздавался сверху, с балкона. Я стесняюсь спросить, Мариночка, а шо вы с этим подцом по ночам ходите? Вы до нас в гости или мимо проходили в сторону воды? В гости, с Серым хотим пообщаться. Нам как, в дверь постучать или она сама откроется? Спросил я, не поднимая головы. Заходите, раздался голос Сергея, когда входная дверь приоткрылась. И чего вам не спится? Я тебя специально вчера в курс дела водил, думал, до обеда тебя не увижу, а ты, вон, в 4 часа ночи приперся. Боюсь даже предположить, что за срочность такая. Самая срочная срочность на свете. Весело ответил я, по-хозяйски оглядывая внутреннее убранство комнаты. А посмотреть было на что. Может, эти славные парни, под предводительством Сереги и правда, имеют отношение к спецназу? Уж больно арсенал и снаряга на стенах висит богатая. И с умом подобранная. Чай, кофе, минералку? Спросил Сергей, присаживаясь за стол, на котором была расстелена карта. Или, может, сразу к делу. Чай, только не из пакетиков. Лимон и 2 ложки сахара. Я тоже расположился за столом, быстро срисовав отметки на карте. Ты же сам хотел узнать за душмана. Хотел? У меня есть, что за него сказать. Ух, ты! А мелкий, еще говорил, вот очнется Андрей, он вас всех удивит. Рассказывай. В соседнем поселке, ну тот, что с западной стороны, с домиками в виде цилиндров, обитают некие типы в количестве 6 особей. У меня есть стойкое убеждение, что это люди душмана. Откуда такая уверенность? Ты даже их в глаза не видел. В Калиновке я от одного человека услышал, что из села будут прорываться 6 бойцов Дашмана на 2 тентовых газелях. Ничего не напоминает. А что это за человек такой? С ним можно поговорить? Заинтересованно спросил старший варягов. Нет, с этим человеком поговорить нельзя, умер он от передозировки свинца и отправился к прелестным гуриям. Ну и ладно, гуриям, так гуриям. Значит, ты считаешь, что у нас по соседству разместились люди душмана? Ну что, это вполне возможно. Сергей вытащил из-под карты лист бумаги и принялся на нем рисовать какие-то каракули. План рисуешь? Нет, просто так думать легче. Привычка с детства, как в руки попадет чистый лист бумаги, так и начинаю на нем каракули разные рисовать. Утром сделаем все следующим образом. Разместим на дороге скрытый пост наблюдения, за соседней базой тоже организуем наблюдение. У соседей, насколько мне известно, распорядок следующий: каждое утро 3 бойцов на 1 газеле уезжают на мародерку, значит, 3 остаются на базе. Возвращаются соседи обычно после обеда, ближе часам к 4. Мародеров перехватим в поле, одновременно с этим начнем штурм базы, надеюсь, что к этому времени все посты на базе будут выявлены. Как тебе такой план? Нормально. Как роли распределять будем? Тебе машина, мне база. Сам понимаешь, опыта у нас в таких делах больше. А ты в чистом поле, уж как-нибудь справишься. Единственная просьба, если сможешь, возьми языка. Договорились. Только, тут есть проблема, я не знаю возможностей и боевых качеств бойцов в отряде. Посоветуй, кого взять для засады. 3-4 человека, не больше. И хорошо бы, фугас с дистанционным подрывом. Есть специалист, у нас есть все, что надо. Утром, часов в 6, подходи, пробежимся по полю, я тебе покажу, где лучше разместить наблюдателя и засаду. Ну, а по поводу того, кого лучше взять, Миша Скворец, Вова Лешкин и Дмитрий Корякун, а снайпер у тебя и так есть, причем самый лучший в отряде, Сергей кивнул на Марину. А Глеб и Кирилл, их, Ты не советуешь брать с собой? Глеб и Кирилл – единственные профессиональные водители-механики на 100 километров вокруг. Они сейчас на вес золота. Нельзя такими кадрами разбрасываться. Да, и не штурмовики они, хотя парни боевые, ничего не скажешь. Сергей, с тебя кикимора, влезла в разговор Марина, и ветошь под цвет костюма. Хорошо, но только чтобы с возвратом, Сергей связался с кем-то по рации и приказал принести костюм. Через несколько минут в комнату вошел невысокий широкоплечий парень с объемной тряпичной сумкой в руках. Знакомься, это Витя Краб. Витя, а это Андрей Караваев, тот самый, который лежал в коме. Привет, Витя протянул руку для рукопожатия. Ручище у Вити Краба было огромное. Пальцы, как сардельки. Такими руками можно с легкостью из камней воду выжимать, как в старой сказке. Витя, поднимай наших, совет будем держать. Вы как, останетесь или пойдете досыпать? Спросил у меня Серый. Останемся. Сейчас лечь спать, только нервы теребить. Ну и отлично. Витя, ставь чайник. Серый убрал со стола карту, расчищая место. Минут через пять в комнате появилось еще двое мужчин. Обоим за 40, один высокий и худой, как жердь, лицо сухое, с натянутой на скулах кожей. Черты лица резкие, губы тонкие и белые, а нос похож на клюв хищной птицы, а в целом вид как у хищной рыбы, щуки или барракуды. Второй, наоборот, круглый весь такой, розовощекий, чем-то похож на Хатея, японского бога счастья и благополучия, даже волос на голове не было, мужичок лысый был, как коленка. Знакомься, это Щука, он же Владимир Игнатьевич, а это Пузо, он же Павел Сергеевич, представил вошедших Сергей. А это Андрей Караваев, тот самый, кто будет командовать этой базой, когда мы вернемся в Керчь. Я поздоровался со всеми присутствующими. Рукопожатия оказались твердыми и уверенными. Марина взяла холщовую сумку с кикиморой и скрылась в соседней комнате, чтобы подшить костюм под свои габариты. Ну, а я, Серый, Краб, Щука и Пузо разместились за столом, чтобы разработать план предстоящего штурма. Вернее, это парни накидывали план, а я сидел в сторонке и слушал, о чем более умные и опытные товарищи разговаривают. За те полчаса, пока наблюдал за парнями, пришел к интересному заключению: Сергей, хоть и был самым молодым из четверки спецназовцев, но его авторитет в группе был непререкаем. Вторым в группе по старшинству был Щука, именно с ним Серый больше всех советовался. Я особо в разговор не влезал, парни опытные, окрестности хорошо изучили, чего мне к ним лезть с советом. В итоге решили, что возвращающуюся из рейда тентовую газель возьмем в километре от турбазы, там как раз место очень хорошее и для снайпера позиция найдется. Ну, а как мы пассажиров газели примем, так Серый со своими парнями базу, то штурмом и возьмут. Они планировали заходить двумя двойками, одна через забор в районе главного входа, чтобы нейтрализовать часового, стоящего на воротах, а вторая со стороны моря. В районе этой полуразрушенной базы отдыха берег был очень скалистый и неприступный, поэтому с той стороны нападения никто и не ждет. На всякий случай в нашем лагере останется десяток бойцов. На этом и порешили. Пока говорили, Марина успела подшить костюм и сходить за винтовкой, которую тут же украсила ветошью под цвет маскировочного костюма. По дороге назад Маринка встретила отца Михаила, который, как оказалось, просыпался очень рано. Я ведь священнослужителя толком то и не разглядел тогда, запомнил только взлохмаченную бороду, застывшую колтунами спекшейся крови и большие перепуганные глаза, поэтому, когда в комнату, где мы заседали военным советом, зашел высокий, кряжистый мужчина с могучим телосложением, гладко выбритой головой и аккуратно подстриженной бородкой, то я даже и ухом не повел. «Ах вот, где вы, охальники, заседаете?» Громкий бас заставил вздрогнуть. Кажется, отец Михаил знал, какое на окружающих воздействие производит тембр его голоса, и пользовался этим весьма умело. «Ну и что вы на этот раз удумали?» «Отец Михаил, и чего вам не спится в такую рань?» — спросил Серый. «Ух, ты! А Серега, то с батюшкой ТО держится на равных, если не сказать, что даже с прогибом каким-то. Интересно, это почему еще? А кто рано встает, тому Бог помогает». Отец Михаил, ничуть не смущаясь, прошел через всю комнату и, скинув с плеча автомат, приставил его к стене так, чтобы он был у него под рукой. «Почему меня не позвали? Секрет или тайны у вас какие-то от меня?» «Да, какие тайны, отец Михаил, просто не хотели будить», — начал оправдываться Сергей. «Вот Андрей прибежал среди ночи, говорит, злодеи по соседству завелись, ну мы и сели, прикинуть, как бы нам злодеев половчее взять». «О как! А я все думаю, когда это наш дерзкий отрок себя проявит». Батюшка повернулся ко мне и посмотрел мне в глаза. «Крещен?» «Да», — ответил я. «Когда последний раз в храме был?» «Ну так, с вами и был, когда вы на колокольне прятались, а я с парнями вас спас, не преминул подколоть я. Мы с вами, потом еще иконы и образы вместе собирали». «Не дерзи», — рыкнул мне прямо в лицо отец Михаил. «Когда последний раз на исповеди был?» Вот так голосище у человека. Он как рявкнул на меня, так, я чуть не обосрался. Серьезно. Не голос у человека, а какое-то секретное оружие. «Не помню», — соврал я. «Значит, никогда не был», — подвел итог священнослужитель. «Вечером придешь, исповедую». «Да, я как бы…» — начал говорить я, но тут под столом меня кто-то пнул по ноге, не знаю, доживу ли до вечера. Но если доживу, то обязательно приду. «Ну, вот и хорошо, сын Божий. Рассказывай, Сергей, что вы тут задумали?» Отец Михаил деловито подвинулся к столу и склонился над схемами. К моему немалому удивлению, Сергей все рассказал батюшке, причем, я бы даже сказал, что доложил по всей форме. Все-таки поп у них в нехилом авторитете. Я встал из-за стола и кивком головы позвал краба на улицу, тот понимающе кивнул и вышел вслед за мной. «Витя, а скажи мне, за каким лешим все так батюшкой стелятся? Молодой человек, вы хотите знать, за что люди так сильно уважают отца Михаила?» Вопросом на вопрос ответил краб, извлекая из кармана пакт с семечками. «У меня есть, что вам на это сказать. Его чуть ли не святым или чудотворцем. Я с ним 3 дня назад на зачистке были, мертвецов гоняли. И тут такая картина, мертвяки прут скопом, как евреи на распродажу. Автоматные стволы чуть ли не до красна раскалились, уже плеваться начинают, мы пятимся, отходим понемногу к броне. И тут один обормот поскальзывается и падает на жопу, ну я таки думаю, все, хана, сушите весла, загрызут хлопчика. И знаешь, что произошло? Отец Михаил выбежал вперед, навстречу мертвякам, да как гаркнет на них, а в руке крест, и солнце на кресте бликует. А он орет, что-то такое, то ли божеское, то ли матерное. Мертвяки замерли, как вкопанные, стоят столбами, на крест пялятся. Секунды, но этого хватило, чтобы парня вытащить. «Вот, так вот. Ты с ним поосторожней, не перечь, а то ведь, он и правда, может по башке дать, а кулак у него тяжелый, как гиря пудовая. И удар быстрый, он в молодости боксом плотно занимался». «Ничего себе. Ты хочешь сказать, что отец Михаил может мертвяками управлять?» «Та, шо вы такое говорите, где люди и где зомби?» «Нет, конечно, просто так совпало, то ли интонация голоса на мертвяков повлияла, то ли блики на кресте их заворожили, но факт остается фактом, батюшке удалось остановить толпу мертвецов». «И часто он такой фокус выкидывает?» Я только один раз такое видел, и ни о чем подобном не слышал. Батюшка, то наш, вояка знатный, он знаешь, как с ручником Дегтярева управляется? Люба дорого посмотреть. Обвешается лентами, как новогодняя елка, и от бедра шьет, что из шланга поливает. А еще он проводит тренировки по штыковому бою. А это еще зачем? Не знаю, но народ не перечит, ходит и на тренировки, и на ежедневные общие молитвы. Я же тебе говорю, уважают его здесь, как раввина в Одессе. Краб, а ты, что родом из Одессы? Нет, родился я в Киеве, а в Одессе отец служил, пока союз не развалился. Пойду в дежурку, посмотрю журнал. Интересно, во сколько соседи обычно выезжают на мародерку? Краб кивнул головой и вернулся в комнату, ну а я пошел по аллее в сторону административного корпуса. Дорожки поселка не освещались, экономили электричество, только рядом с административным корпусом на столбе висела одинокая лампочка, которая тускло освещала пару десятков метров вокруг крыльца. В дежурной комнате светились экраны мониторов, на которые выводилось изображение камер слежения. За столом сидели молодой парень, лет 17, и девушка лет 20. Парень играл в какую-то стрелялку на ноутбуке, а девушка вязала. Я поздоровался с дежурными и, найдя журнал, быстро пролистал заполненные страницы. Вообще хорошо, что придумали вести журнал происшествий, полезная вещь, знаете ли. Есть все-таки в армейской бюрократии что-то правильное. Просмотрев журнал, нашел записи о перемещениях соседей. Выезжали они обычно часов в 9-10, а возвращались в период с 16 до 18. Ну, что очень даже неплохо, времени, чтобы разведать подходы к соседям, более чем достаточно. Потом я поднялся наверх, на крышу здания, и долго рассматривал в бинокль базу соседей. К этому времени уже расцвело, и бледно-желтый шар солнца медленно поднимался из-за моря. Вот за что я люблю Керчь, так это за рассветы. Они здесь совершенно другие, особенные. Таких рассветов больше нигде нет. Красиво, тихо произнесла Марина, стоя у меня за спиной. Кофе будешь? Мы сидели на карнизе, обращенном в сторону моря. Здесь не было листов железа, которые прикрывали крышу, поэтому можно было свободно сидеть и смотреть на поднимающийся из моря шар. В руках были кружки, наполненные свежезаваренным кофе, а между нами в пакете лежали бутерброды с копченым мясом. И, сидя сейчас на крыше двухэтажного здания, глядя, как солнце всходит над морем, я посмотрел на себя, как бы со стороны. Сидит 30-летний мужик на крыше, свесив ноги вниз, у которого на коленях лежит автомат, а рядом с ним сидит красивая молодая девушка, у которой за спиной висит короткоствольный автомат, а рядом лежит снайперская винтовка. Сидят они такие, кофе пьют, а через несколько часов им подставляться под пули злодеев. Вот такая ситуёвина. И ничего, сидят себе, пью кофе, на море смотрят. Может, мир сошел с ума? Или наоборот, все стало на свои места? Но почему-то я ощущал себя самым счастливым человеком на земле, как будто все встало на свои места. Есть цель, есть оружие, есть самка под боком. Что еще надо? Во сколько подъем? Спросил я, когда кружка опустела. В 7, потом зарядка, общая молитва, завтрак, нарезка задач и выезд групп на задание. Поднимай Манула и тех парней, которых советовал Серый. Жду всех в штабе. Забрав автомат, сходил в коттедж, где хранился мой арсенал, и перевооружился. Вместо 105-го взял 74-й с подствольником. Прицепил дополнительные подсумки по бокам, чтобы можно было разместить автоматные рожки. Вместо Макарова взял глухой Стечкин, пристроив кобуру на пояс. 6 магазинов, 45-ок и 4 30-ок. 4 полных магазина для Стечкина, 2 ножа и 10 вогов. Думаю, хватит. Надо только рации получить и коврик раздобыть, чтобы было на чем в засаде бока отлеживать. Когда вернулся в штаб, там была только Марина. Она сидела за столом и вертела в руках нож с коротким, но широким лезвием. «Где парни?» «Сейчас будут». Первым прибежал Манул. Я быстро ввел его в курс происходящих событий и его роль во всем, что будет дальше происходить. Потом пришли два парня лет 20-25 и мужчина средних лет. Молодые парни были чем-то неуловимо похожи друг на друга, примерно одного роста и телосложения, только у одного прическа короткая, практически под ноль, а у второго длинные волосы, собранные в хвост. Оба были одеты в камуфлированные костюмы, поверх которых висели разгрузочные жилеты. Из оружия у них были АКС-74. С короткой прической – это Миша Скворец, а с длинными волосами – это Леший, он же Владимир Лёшкин. Ну, а 40-летний мужик – это Дмитрий Корякун, по прозвищу Тихий. Вооружен Тихий был РПК с отпиленными сошками. Интересно, кто это так поиздевался над ручным пулеметом? Представил парней и познакомил меня с ними Манул. Я, в свою очередь, коротко ввел в сущность предстоящей операции. Манул принес радиостанции, 4 штуки. Потом мы всем скопом сходили на склад, где взяли коврики и две простыни маскировочной сети. На улице нас перехватил краб, который и отвел наш маленький отряд на позицию. Для этого пришлось спуститься к береговой линии и под прикрытием скал пройтись вдоль моря на несколько сотен метров. Двигаясь вслед за крабом, мы дружно поднялись по узкой тропке, которая вывела нас наверх. От моря мы отошли на 3 километра, двигались по причудливой кривой, забирая все время на восток. На дорогу мы вышли где-то в километре от поселка. Краб вывел нас в очень удобное место, пара невысоких холмов, которые сжимали дорогу как тисками. Подножие холмов было усыпано крупными валунами серого цвета. Марина разместилась на вершине одного из холмов, там тоже была россыпь подходящих для укрытия камней. Лешего отправили на 50 метров вперед по дороге, он спрятался среди густых зарослей боярышника. Я и Скворец спрятались с одной стороны дороги, а Тихий с пулеметом засел по другую сторону грунтовки. Портативные болтушка были у всех, кроме Скворца. Расположились с комфортом, на ковриках, да под маскировочной сетью. У Марины и Лешего сеток не было, но Маринке с ее кикиморой сеть и так не нужна, а стрелку в кустах, элементарно, негде было развесить сеть. Пока мы шли к месту засады, я немного пообщался с парнями. Ничего так, парни, спокойные и рассудительные, Леший и Скворец, служили в морской пехоте, а потом оба остались на контракт. А Дмитрий Корякун действительно оказался молчаливым и тихим. Как сказал Манул, Тихий успел отметиться в Приднестровье во время конфликта с румынами. Ну, а Маринка – мастер спорта по стрельбе и бронзовая призерка Кубка Европы. Вот, такая вот, у меня команда подобралась, все как на подбор, опытные стрелки. В целях безопасности я решил изменить их привычные позывные. Скворец стал Птахой, Леший – Потлатым, Тихий – Старым, а Маринка – Вышка. Около 9 утра мимо нас проехали две группы – БТР в сопровождении усиленного железом, КАМАЗа и Бардак с сидящими наверху парнями. Среди бойцов, сидящих на броне Птра, выделялся батюшка, весь в черном, с пулеметными лентами, перечеркивающими грудь, крест на крест. На появление наших бойцов мы никак не отреагировали, ну проехали и проехали. А вот, когда на часах было 10,15, мимо нас пронеслась тентовая газель. Ну все, потянулись долгие часы ожидания, раньше 16 часов, не стоит ждать возвращения наших клиентов. Сразу после того, как мимо нас проехала газель, мы позавтракали. А что? Почему бы не начать рабочий день с завтрака, пусть и второго по счету? Часа в два поели еще раз, доели остатки бутербродов и шоколада. Через 10 минут, после того, как я догрыз последний сухарь, а на моих часах было 14,28, на дальнем краю поля показались две машины. В бинокль было хорошо видно, что первой ехала старая знакомая тентовая газель, а следом за ней двигался небольшой китайский грузовик с железной будкой. «Приготовиться», — произнес я в динамик рации. «У нас гости. Вышка, работаешь по кабине китайца, старый, страхуешь, твоя цель — будка Косоглазого. Газель — моя. Потлатый, сидишь и не высовываешься, пока я не скажу. Серый, ты все услышал?» «Услышал? Как закончите, сообщи, вышлем за вами транспорт. Удачи!» «Ага. И вам не кашлять», — произнес я, отключив рацию. «Скворец, я, работаю, ты, страхуешь». Караван из двух машин стремительно приближался к месту засады. В бинокль я рассмотрел, что в кабине «Газели» ехало два человека, причем со стороны пассажира торчал пулеметный ствол. И где они его взяли? Когда злодеи проезжали мимо нас утром, пулемета не было. «Командир, в Косоглазом два пассажира, и у них ручник», — отозвалась рация голосом Марины. «Понял». Маринка располагалась на вершине холма, и поэтому ей было хорошо видно, кто едет во второй машине. «Ё-моё! Пять человек и два пулемета. Что за дела? Откуда два лишних пассажира? А может, в кузове машин есть еще люди?» «Действуем по прежнему плану», — приказал я. «Тихий, внимательно следи за кузовом китайца». Задача осложнялась тем, что надо было взять кого-нибудь из бойцов противника живым. Если бы не это обстоятельство, то можно было просто изрешетить машины сосредоточенным огнем из всех стволов. И все. Защиты, то у них нет. Тонкая автомобильная сталь не может быть серьезным препятствием для автоматных пуль. Рядом с обочиной, среди камней, с противоположной от нас стороны, краб установил направленный фугас. Фугас был небольшой, кусок пластиковой трубы, набитый металлическими шариками. Цель этого заряда – вывести из строя впереди идущую машину. «Пригнись», – приказал я скворцу, который выглядывал из-за камней. «Сейчас фугас рванет, может, и к нам чего-нибудь залетит». Боец упал лицом в коврик, вжимаясь всем телом в землю. Я тоже вжался в землю, подняв руку над камнями и нажимая кнопку на небольшом пульте. Бум! Фугас рванул, осыпав снопом шариков левую сторону кабины «Газели», превратив в лохмотье колесо и изрешетив дверь. В момент взрыва машина поднималась на подъем, натужно ревя мотором. Близкий взрыв и удар полсотни шариков заставил водителя машины крутануть руль в сторону, из-за чего «Газель» дернулась, выскочила на обочину и, откатившись немного назад, завалилась на правый борт. От удара тент машины сорвало с креплений, и я увидел, что было в кузове «Газели» трое вооруженных мужиков. Стрелки, оглушенные взрывом и падением машины, выкатились из кузова машины. «Огонь!» — крикнул я скворцу, вскидывая автомат. Короткая очередь, и один из бойцов противника, который в этот момент вскочил, чтобы перебежать в укрытие, упал, поймав сразу несколько пуль. Скворец стрелял короткими очередями из положения лежа, не давая поднять головы двум злодеям, которые спрятались за кузовом перевернутой машины. Через разбитое лобовое стекло «Газели» было видно, что водитель мертв, а вот его пассажир жив и здоров, но только находится в плачевном положении, пулемет намертво зажат кабиной, а сам он вылезти не может. Так как находится прямо напротив нашей позиции, видимо, понимает гад, что как только предпримет попытки к побегу, так сразу и получит свою порцию свинца, вот и притворяется мертвым. Китайский грузовик съехал на другую сторону дороги, его лобовое стекло отсутствовало напрочь. Тяжелые винтовочные пули поразили водителя и одного из пассажиров, у обоих в черепах зияли пулевые отверстия. Скворец достал одного из злодеев, поразив его, вначале в ногу, а когда тот вывалился из-за укрытия, добил короткой очередью в голову. Видимо, пассажир «Газели» подумал, что он человек, невидимка, потому что эта зараза попыталась вылезти через разбитое лобовое стекло. Вначале он выбил остатки стекла ногой, а потом попытался выбраться, но я пресек эти поползновения, выпустив несколько коротких очередей в крышу грузовика. Парень намек понял и забился внутрь кабины. Кажется, у нас появился кандидат на роль языка. Длинная пулеметная очередь стеганула камни перед нашим укрытием. Мелкое каменное крошево полетело в разные стороны. Бля! Пулемет! Я вжался в землю и отполз немного назад. Перевернувшись на бок, зарядил подствольный гранатомет. «Вышка, убери нахер этого пулеметчика!» — прокричал я в рацию. В ответ тишина. Пулеметчик не унимался, поливал как из шланга. Скворец вжимался в землю, прячась за большим камнем. «Скворец, а ну брось гранату в сторону газели, а то наш пассажир может сбежать», — приказал я, пятясь назад, надо было выбраться из этих камней на оперативный простор. Скворец вытащил рыкдёжку из кармана разгрузки и, выдернув кольцо, навесом метнул ее в сторону неприятеля. Я отполз за камни, а потом на четвереньках переместился вниз по склону, зайдя со стороны к газели. Оказывается, пулеметов было три. Три? Три ручных пулемета. Откуда? Один пулемет работал по позиции, где остался скворец, второй по вершине холма, где лежала Маринка, а третий пулемет пытался заткнуть Тихого, который огрызался скупыми очередями, засев среди камней, как в доте. Все три пулеметчика выбрались из кузова китайского грузовика. РБД-44. И откуда у них такие раритеты? Машинки то отличные, но уж точно не такие распространенные, как РПК. А тут сразу три. Откуда? Выстрелив из подствольника, выпустил весь магазин, 45-ку, набитый бронебойными патронами, целясь сквозь борт китайского грузовика. ВОК взорвался метрах в двух от одного из пулеметчиков, заставив на несколько минут замолчать. Этой задержкой воспользовалась Марина, которая тут же нащупала одного из стрелков. Отстреляв еще один магазин, снова зарядил подствольник и еще раз выстрелил. Граната ударила в землю рядом с задним колесом китайца. Бойцы противника, зажатые нашим огнем, скатились в обочину и, прикрываясь бортами грузовика, затаились. «Потлатый, видишь злодеев?» — вызвал я Лешего. «Гаси их!» Через несколько секунд за грузовиком, примерно в том месте, где спрятались злодеи, прогремело сразу три гранатных взрыва, а потом несколько длинных автоматных очередей. «Командир, усё готово!» — отозвался Леший голосом артиста Папанова. «Вышка, ты как?» «Нормально. Мы с Птахом выходим, где-то должен быть еще один пассажир из «Газели», видишь его?» «Он давно ушел в минус», — тихо ответила Марина. «Выходите, я прикрою». «Старый, держишь свою сторону дороги. Потлатый, контролируй будку китайца». Осторожно высунувшись из-за укрытия, я внимательно осмотрел дорогу, расстрелянные машины и развороченную кабину «Газели». «Эй, в «Газели» вылезай наружу, мы стрелять не будем. Врешь!» — раздался крик в ответ. «Считаю до двух, если не выйдешь, залеплю очередь на пол рожка», — крикнул я. «Понял? Раз. Два. Не стреляйте. Я выхожу». Изнутра кабины показались ноги, потом филейная часть спины, а потом, собственно говоря, и сам злодей. Невысокий парень, в камуфлированных штанах, заправленных в ботинки, черная футболка с американским флагом и ярко-рыжая, короткая кожаная куртка. Левая половина лица у бедняги была залита кровью, посекло осколками лобового стекла. «Руки! Руки вверх подними!» — крикнул я, поднимаясь из-за камней. «Стой так! Только шевельнись, и я тебя превращу в дуршлаг!» Парень поднял руки над головой и затравленно огляделся вокруг, ища выход из тупиковой ситуации. Осторожно подойдя к парню в кожанке, я удрал его прикладом автомата, а когда он упал на траву, связал руки и ноги специально припасенным для таких случаев куском шнура. Рот заткнул валявшийся на полу бейсболкой. «Птаха, за мной!» — крикнул я. Скворец вылез из укрытия и, держа автомат у плеча, медленно пошел ко мне. Страхуя друг друга, мы обошли перевернутую газель, заглянув, вначале в кабину, ну а потом внимательно осмотрели трупы убитых злодеев. Контроль нигде не требовался, все трупы красовались простреленными головами, а водитель газели получил в череп не меньше 5 шариков. Рядом с перевернутой машиной лежало 2 десятка длинных армейских ящиков темно-зеленого цвета. Один из ящиков от удара раскололся, и я увидел его содержимое, СКСы. Самозарядные карабины Симонова. Вот так новость, ну и где эти злодеи разжились карабинами? Дорога. Дорога. Это база. Как у вас дела? Раздался в рации голос Серого. У нас все нормально. Закончили. Высылай транспорт, только с грузчиками, у нас тут целый грузовик добра. Вы закончили? Понял, высылаю транспорт. Мы закончили, все четко. Осмотрев трупы возле перевернутой машины, мы с Мишей Скворцовым подошли к китайскому грузовику. Водитель и пассажир полулежали на сиденьях с простреленными головами. Водитель получил пулю в чуть выше правого глаза, а его сосед получил пулю точно в середину лба. Задняя стенка кабины была залита кровью, как будто плеснули из ведра. Рядом с кабиной грузовика лежало тело еще одного стрелка, он получил несколько пуль в грудь и одну в висок. Все-таки моя валькирия, молодчина, с таким снайпером за спиной, можно ничего не бояться. Пулеметчики, которые прятались в неглубоком овражке на обочине, лежали в повалку друг на друге. Разрыв 3 ручных гранат, а потом еще и длинные автоматные очереди поставили жирный крест на их жизни. Когда мы подошли к открытым дверцам кузова грузовика, то первое, что я увидел, был мертвец, который пытался выбраться из овражка. Разрыв гранаты перебил зомби одну ногу, сейчас мертвец цеплялся пальцами за камни, подтягивая себя наверх. Скворец вскинул автомат и одиночным выстрелом добил мертвяка. Чисто. Ни живых, ни мертвых, все враги повержены. Заглянув в кузов китайского грузовика, я увидел ту же картину, что и у газели, зеленые армейские ящики. Много ящиков. Разные формы и размера. Запрыгнув внутрь кузова, осмотрел маркировку на ящиках. Карабины Симонова, ручные пулеметы Дегтярева, патроны 7.62/39. Открыв несколько ящиков, я посмотрел на даты производства оружия, конец 40-х, начало 50-х. Патроны были немного свежее, середина 60-х годов, они лежали в ящиках, снаряженные в обоймы. Интересно, откуда дровишки? В очередной раз подумал я. Ничего себе, мы банк сорвали. Восторженно произнес скворец, заглядывая в кузов грузовика. И откуда у них столько оружия? Ты мне лучше скажи, откуда здесь оказались лишние бойцы? Спросил я. Не знаю, ответил скворец. Командир, а почему ты меня птахой называл, а лешего потлатым? По кочану. Что первое в голову пришло, так и назвал. Эфир могли слушать, не фиг светить настоящими позывными. Хотя конспирация, так себе. Умный противник всегда догадается, что к чему. В следующий раз, перед каждой операцией, будем придумывать числовые позывные. Я обернулся и посмотрел на скворца. Это у тебя что, кровь? Где? На голове. А ну иди сюда, я спрыгнул из кузова машины и осмотрел голову парня. На голове было несколько глубоких царапин. Повезло, если бы осколки камней, или что это было, прошли немного ниже, могли бы и глаза посечь. Достав аптечку, я обработал раны и наложил повязку. Надо выходить на операцию в защитном шлеме. Не хрен лысой башкой светить, на пару сантиметров ниже, и точно в лоб пришлось бы, прокомментировал я ранение. Вышка и потлатый, следите за дорогой, старый, ко мне, приказал я, в динамик рации. Кабина китайского грузовика была больше похожа на решето. Помимо пуль от СВД Маринки, в морду китайца пришлось пару автоматных очередей. Колеса, как ни странно, были целые, даже заднее колесо, рядом с которым взорвался ВОК из моего подствольника, и то выглядело нормальным. Чудеса, да и только. Вытащив из кабины трупы, я занял водительское место и попытался завести машину. Чудо не произошло, машина не завелась. Ну и ладно, хорошо, что колеса целые, можно будет взять Косоглазого на буксир и оттащить на турбазу. Оставив парней шмонать трупы врагов, я пошел допрашивать языка. Парень как раз пришел в себя и пытался сесть на землю, но связанные за спиной руки и стянутые в лодыжках ноги мешали ему это сделать. Для начала я несколько раз пнул парня ногой, так, для профилактики, чтобы разговор завязался. «Парень, давай так, я задаю вопросы, ты отвечаешь», — сказал я, присаживаясь на одно колено перед связанным. «Если не будешь отвечать на вопросы, отдам тебя на съедение мертвецам». «Какого лешего, вы на нас напали?» — спросил парень, как только я вытащил кляп у него изо рта. «Мы, свои, живем на соседней турбазе». «Я знаю, но это ничего не меняет. Я задаю вопросы, ты отвечаешь», — еще раз повторил я. «Иначе ты идешь на корм к мертвецам». «За что? За что вы на нас напали?» — начал ныть парень, при этом я видел, что его глаза забегали. Парень выигрывает время, видимо, на что-то надеется. Надо ускорить допрос, хотя можно утащить языка с собой и спокойно допросить на базе. «Ну, что ты будешь говорить или нет?» — спросил я у парня. «Пошел нахрен», — ответил язык. «Ну и ладно». Я несколько раз пнул парня под ребра. Срезав ножом кусок тента, я замотал в него языка, зафиксировав сверток несколькими витками шнура. К этому времени Тихий и Скворец закончили обыскивать трупы, стаскивая оружие и боеприпасы к китайскому грузовику. «Командир, со стороны базы приближается Урал и Нива», — раздался в рации голос Марины. «Понял. Отбой». Хёкнув, взвалил сверток с языком себе на плечо и потащил его к Косоглазому. «Бля. А этот язык тяжелый, как вся моя жизнь. А с виду худой и щуплый, как весеннее вобла». Скинув тело в кузов грузовика, с облегчением выдохнул. «Трупы в кузов, потом вывезем и прикопаем где-нибудь в поле, так чтобы мертвяки не достали», — приказал я. «А может, здесь прикопаем, вон, и яма есть подходящая», — предложил Скворец, брезгливо пиная носком ботинка труп. «Нельзя. Не дай бог, какой мертвяк раскопает, отожрется, в мутанта превратится», — объяснил я. «Ну, нельзя, так нельзя», — с грустью проговорил Скворец, закидывая автомат за спину и доставая из кармана резиновые перчатки. Через 10 минут подъехали машины с базы «Урал» и «Нива». В легковушке был краб, который, увидев содержимое Косоглазого, удивленно присвистнул. Я таки не понял, что его больше удивило, трофеи или количество трупов. Скорее всего, оба эти факта, вместе взятые. «Чтоб я так был здоров», — сказал краб. «Знатный гешефт. Молодцы. А у вас как дела?» «Отлично, сработали на пятерочку», — краб самодовольно улыбнулся. «Взяли троих оболтусов и освободили из плена 8 баб, правда, тетки забитые и затраханные, а две, так, вообще, бельмондо с потекшей крышей». Пока мы общались с крабом, прибывшие парни под руководством Скворца закинули трупы в кузов китайца. Косоглазого зацепили тросом к Уралу и медленно потащили по дороге. Я, вместе со всей своей командой, загрузился в Ниву, за рулем которой сидел краб. Тесно, конечно, но ничего, тут проехать, минут 10, не больше.